Следующие несколько дней я пребывала в прострации, сидя на кровати, обхватив колени и уставившись перед собой невидящим взглядом. Никому не пожелаю видеть собственные похороны. Оказывается, друзья относились ко мне очень хорошо, судя по зареванным лицам. Родители, пожалуй, это резануло сильнее всего, смотря на то, что наши пути разошлись давно, и мы общались от силы пару раз в год, по телефону, на празднике. Они меня любили, и потерянное лицо мамы до конца жизни будет стоять у меня перед глазами. Черт, и мужа жалко до ужаса. Звенящая пустота в голове и полное отсутствие эмоций. Не хотелось вообще ничего. Видеть, как здоровый мужик молча плачет, глядя на гроб с моим телом. Это, я скажу, не для слабонервных. Тот, кого доктор назвал моим отцом, кажется, несколько раз заходил и пробовал заговорить. Но я просто не реагировала на него, глядя перед собой стеклянным взглядом. Не знаю, сколько продолжалось оцепенение, все когда-нибудь заканчивается. Сознание потихоньку отошло от шока. Желудок возмущенно заявил, что хочет не просто есть, а жрать. И в больших количествах. Средних размеров слон как раз подойдет. Лучше два. И питаться воздухом не намерен. Ладно, поистерили и хватит. По крайней мере, когда прошел ужас от осознания, что я неизвестно где, да еще и, оказывается, умерла, в голове начали появляться полезные мысли. Например, в чьем я теле? Ибо в родном мире похоронили именно мою бренную тушку. Это я отлично разглядела. Умерла? Ну, я же хотела перемен. Хотела встряхнуться. Мне дали второй шанс. Так надо его использовать по полной, да? И попытаться начать жизнь сначала. Уже действительно с нуля. С чистого листа. Новый мир, новое тело, вообще все незнакомое. Информация – наше все. Значит, надо ее добывать. Значит, познакомимся с изменившейся реальностью. Я тряхнула головой и впервые осознанно посмотрела вокруг. Ничего так, спальня, симпатичненькая. Приятные серебристо-кофейные тона, два больших окна с бархатными портьерами, мебель удобная, похожая на ту, которую наблюдала во дворцах-музеях в прошлой жизни. Изящный туалетный столик на гнутых ножках со множеством коробочек на нем. Кстати, о внешности. Сползла с кровати, медленно подошла к зеркалу и с опаской глянула на собственное отражение. Оно как в уродину запихнули. И если уж выпал второй шанс, как-то не хочется начинать его реализовывать на изначально невыгодных условиях. Увидев, кто отразился в серебристой поверхности, едва сдержала желание нервно захихикать. «Это кто? Я, что ли?» «Эх, точнее, Эреонор Ласгален, как назвал врач, бывший владелицу тела. Ну, что могу сказать? Если в своем мире красавица себя не считала, всего лишь симпатичной, то отражение в зеркале... Да!» Девушка была красива, даже несмотря на необычную внешность. Начать с волос. Их цвет поверг в изумление. Я долго и пристально разглядывала пряди на свету, с трудом веря, что это естественное, а не покрашенное. Преимущественно двух оттенков – темного янтаря с рыжим отливом и светло-светло-золотистого. Мягкие и шелковистые, блестящие. В родном мире я такие видела только в рекламе. А еще они крупными локонами спускались чуть пониже попы, непривычно оттягивая голову. Раньше я носила коротенький хвостик до лопаток. Красиво, ничего не скажешь. Далее глаза, тоже двухцветные. По краю радужки серебристо-серые, а вокруг зрачка звездочка теплого орехового оттенка. Кожа светлая. На язык просилось сравнение с топленым молоком. Хотя, на мой взгляд, можно и позагорать немного. Щеки бледноваты. Или это после болезни предыдущей владелицы. В общем, черты лица мягкие, немного детские. Губы припухлые и такого кораллового оттенка. Никакой помады не нужно. Подведем итог. На мордашку смотреть приятно. Фигурка Ой, а ничего так стать фигуркой-то? Ростом Эрин не особо вышла. Таких, как она, называли в моем мире миниатюрными. Но при этом тонкая ткань ночной рубашки обрисовывала приятные округлости, размера так третьего. И, судя по всему, никаких лифчиков с эффектом пуш-ап тут не требовалось. Мои ладони невольно коснулись груди, и настроение резко пошло вверх. Нет, в прошлой жизни мои 2,5 устраивали. Что имеем, тем гордимся. И мысли о пластической операции никогда не забредали в голову. Но помечтать-то не вредно, а тут такой подарок неожиданный. Смотрим дальше. Талия тонкая, бедра и попа подтянутые, ни намека на целлюлит. Да и откуда взяться ему, доктор говорил, прежний Эрин, недавно только 18 исполнилось. В общем, я рассматривала себя еще 20 минут, то и дело трогая разноцветные пряди и проводя руками по изгибам фигурки. Пришла к выводу, что с такой внешностью жить, пожалуй, можно, хотя пока непонятно еще как, и отвернулась от зеркала. Итак, в себя мы пришли. Двигаемся дальше. Что там организм подсказывает насчет насущных нужд? Привести в порядок и питаться. Поддерживаю всеми лапами. Да и переодеться бы. Ночнушка хоть и длинная, но из тонкого льна. И неизвестно, сколько я провалялась в постели, пока болела. Окинув спальню орлиным взором, обнаружила в углу 2 почти незаметные двери. Как показывает логика, одна из них наверняка гардеробная, а вторая санузел. От последней мысли стало немного не по себе. Как тут водопровод устроен? И вообще, существует ли он? Представив, как для справления естественных надобностей буду восседать на какой-нибудь ночной вазе в позе роденовского мыслителя, срочно захотела питаться воздухом и цветочным нектаром. Про ванную душ молчу. Уф, ну пойдем исследовать. Все оказалось не так плохо, как мнилось по всяким красочным описаниям трудностей попаданок в средневековом фэнтези. Оно почему-то основывается на нашей родной истории, где до подобия канализационной системы додумались только римляне, кажется, а остальные долго шли к этому благу цивилизации. А миры же разные бывают, и в большинстве из них еще и магия существует. Кстати, интересно, как тут с этим? При случае надо обязательно разведать. Ванна стояла на небольшом возвышении. Большая, вроде как медная, судя по цвету. Аккуратная дырочка слива несказанно порадовала. Значит, есть канализация. И да, кран тоже имелся. Вычурный, с ручками для горячей и холодной воды в виде бабочек. Но узнаваемый. Я покрутила и с радостью подставила ладони под теплую струю. Ура! Живем! Можно нормально мыться. А где тут это самое место задумчивости? Ополоснув лицо, я оглядела ванную комнату и сразу обнаружила ширму в углу. Ой, нет, неужели ночной горшок? Да. Конструкция, конечно, странная, но лучше, чем атрибут воспитания маленьких детей в моем мире. Что-то вроде стула со спинкой и дыркой на положенном месте, деликатно прикрытой деревянной крышкой. Рядом на подставке большой тазик с водой. Понятно для чего. Систему автоматического слива тут вряд ли придумали. Осторожно потянула носом. Амбре вроде не чувствуется, но это пока крышка прикрыта. Задержав дыхание, храбро подняла ее и одним глазом заглянула в недра конструкции. Но интересно же, там оказалось темно. И я так поняла, продукты жизнедеятельности тут не задерживались. С запахом, видимо, как-то справляются. А подробности знать не хотелось. Работает и работает, и слава богу. Разобравшись с благами местной цивилизации, я потопала в гардеробную, знакомиться с модой. В голове вихрем пронеслись шаблонные картинки пышных юбок, кринолинов, корсетов и прочих радостей несовременной женщины. Не, смотреть по телевизору красиво и интересно, но применять на себе желание не возникло. Я даже на собственную свадьбу отказалась натягивать броню свадебного платья. Обошлась обычным коктейльным. Да и свадьба-то была так, расписались, потом посетили в ресторане. Стоп. Это прошлое, не буду думать. взялась за ручку и распахнула дверь. Ну-с, и что тут у нас есть? Оказалось, много чего. И я с большим удовольствием с головой закопалась в ревизию шмоток. Ткани обалденные. Мягкие, тонкие. Все натуральные, никакой синтетики, конечно. Кружево напоминало паутинку. Пальцы ласкали прохладный шелк и мягкий бархат. И захотелось немедленно примерить всю эту красоту. При изучении выяснилось, что платья имелись как со шнуровкой, так и с пуговичками. Пресловутых кринолинов не увидела, а нижние юбки были, причем нескольких видов, наверное, для разных фасонов. На каждый день с двойной оборкой по низу. И на ощупь похоже, что тут использовали местный аналог крахмала. Для торжественных выходов, видимо, следующий вариант – многослойный, из чего-то типа газа. Ну и дальше на полочках аккуратными стопками лежало белье. Загребущие ручки тут же потянулись исследовать, в чем местные барышни щеголяют под всей этой красотой. Так, корсет сразу в сторону. С такой фигуркой он мне нафиг не сдался. Нижняя рубашка. На тоненьких лямочках, совсем воздушная, чуть ниже попы. Миленько. Ой, какая прелесть. Я хищно прищурилась и цапнула пикантные шортики на завязочках, украшенные кружевом. Никаких чудовищных панталон, слава местным богам и портным. В этом можно ходить, без вопросов. Обязательные чулки, только вместо силиконовых полосок чудные подвязки. Кружевные, шелковые, с вышивкой, украшенные камешками, наверняка драгоценными. В общем, моя женская душенька была довольна работой местных портных. Жить можно. И главное, вполне реально самой одеться, без всяких горничных. Облачившись в простенькое платье, я вернулась в спальню. Дверь ожидаемо оказалась закрыта снаружи. Значит, родитель Эрин в курсе, что в теле его дочери теперь чужая живет. Чудненько. Надеюсь, мы с достопочтенным лордом договоримся не портить друг другу жизнь. Пусть по меркам этого мира выгляжу на 18, но на самом деле весь тридцатник стукнул, и даже с маленьким хвостиком. Я взрослая самостоятельная женщина, и командовать собой не позволю. Пусть даже у Кайла свое мнение на сей счет. Наслышана о неравноправии женщин во всяких феодальных обществах. Но подчиняться и быть покорной овцой не собираюсь. Был у меня такой пунктик в характере. Как только пытались заставить сделать то, чего я не хотела, меня намертво переклинивало. Я шла в полный разнос, как несущийся на всех парах бронепоезд. Собственно, одно из основных качеств, которое не устраивало большинство моих кавалеров, свободу действий я отстаивала и ломать себя под кого-то не позволяла тоже. Что ж, я готова к общению, пожалуй, и наполнению желудка чем-нибудь вкусненьким. Время как раз к позднему завтраку двигается, как показали часы. Быстренько заплела косу, бросила косой взгляд за окно, высокий забор, пара деревьев, крыши соседних домов и нашла глазами звонок. Дернув завитой толстый шнур, плюхнулась в кресло, ожидая, когда ко мне придут. Дверь открылась через несколько минут. Вместе с горничной в смешном кружевном чепце явился лорд Ласгален. «Ну, поговорим». Увидев меня, хозяин дома резко затормозил и окинул мою скромную персону настороженным взглядом. Горничная замерла чуть позади него, опустив голову. «Принесите мне поесть чего-нибудь, будьте добры». Вежливо попросила я барышню и наткнулась на округленные в безмерном удивлении глаза. «А тут не так разговаривают с обслуживающим персоналом, что ли?» «Так я грубить не умею. Разве если меня совсем уж разозлить?» «Хамят официантам и горничным в гостинице у нас только заносчивые снобы, к которым я себя не относила». «Да-да, конечно, Леоносе!» – пискнула служанка, едва ли старше меня, и почти выбежала из спальни. «Так, надо понимать, вот это странное слово имело отношение ко мне. А что это, титул? Или тут так всех женщин величают?» «Надеюсь, ответы на свои вопросы я услышу». Мы с Кайлом Ласгалином остались вдвоем. Страшно не было. Что толку бояться, когда все самое жуткое уже случилось? Первый шок прошел, и моя деятельная натура, получив мощный пинок, со свистом выскочила из спячки, в которой пребывала в прошлой жизни. Вперед на баррикады, осваивать новый мир. Дороги-то назад нет, как у большинства попаданок. Я переплела пальцы, закинула ногу на ногу и снизу вверх посмотрела на массивного мужчину. Итак, нет, все же голос у Эрин оказался просто потрясающим, грудным, мягким. Я не сильна в оперных терминах, но вроде такой называется контральто. «Ты в порядке?» – настороженно поинтересовался мужик. Тут же обратила внимание, что по имени он меня не назвал. Ну да, несмотря на то, что тело его дочери, сознание совершенно другое. Будем заново знакомиться. «Смотря что вы имеете в виду», – осторожно ответила я, решив быть вежливой. «С незнакомыми я всегда на «вы». Кайл же не мой папа, по крайней мере, между нами». Он подтянул к себе второе кресло и сел, и я мысленно вздохнула с облегчением. Шея уже затекла смотреть на него снизу. «Ты долго болела», – кратко пояснил он. «Спасибо, Кэп», – чуть не сорвалось насмешливо с языка. «Ну, попробуем выяснить, что тут происходит и какую роль приготовили мне». «Теперь я в порядке», – я помолчала, обдумывая, как бы лучше выразить мысли. «Давайте честно. Вы знаете, что я не ваша дочь. Я знаю, что вы это знаете. Хотелось бы подробнее узнать об этом мире. Кто такая Эрин и почему у нее настолько необычная внешность? Это нормально или что-то значит?» Надеюсь, прозвучало достаточно вежливо. «Тебе не обязательно много знать». Кайл пожал плечами, и мое ухо уловило подозрительно снисходительные нотки. «Для всех ты моя дочь, Эрианор Ласгален». Чувство собственного достоинства тут же ощетинилось колючками. Но я пока сдержалась. Видимо, лорд Ласгален наивно полагает, что раз я женщина, то вести себя буду точно так же, как его дочка. Его ждет жестокий облом. Кстати, мое выканье не поправил. Значит, вот черт, патриархат и обязанности женщины вписываются в 3К. Киндер, кюхи, кирхен. Ой, как плохо. Ну да, про волосы он ничего не сказал. Я уверилась в подозрениях, что это не просто так. «И все же», — сухо произнесла я, — «где мы находимся? Как город называется хотя бы? И страна?» «Город Мирана. Страна? Ой, Мири!» — с явной неохотой ответил Кайл. «Зачем тебе это знать? Ты все равно за ворота особняка не выйдешь». С нотками раздражения добавил он, и я чуть не отвалила неприлично челюсть. «Вот те раз! Это еще что за номер?» «Я арестована, что ли?» Мои брови поднялись чуть ли не на границе волос. «Нет!» — ответил раздраженно Кайл и поджал губы. Наш разговор прервала служанка с подносом, и на некоторое время проблема выяснения нужных сведений отступила. Я, наконец, принялась за еду. Папа Эрин терпеливо ждал, бросая на меня косые взгляды. Почистив тарелки с омлетом и бутербродами, я взяла чашку с чаем, чувствуя блаженную сытость, и откинулась на спинку кресла. Продолжим. «Так что там с выходом из дома?» — напомнила, на чем мы прервались. «Если не арестована, почему мне нельзя покидать это место?» Ласгален недовольно поморщился и потер переносицу. «Так, чует моя попа, сейчас меня огорошит какой-нибудь чудной новостью, вроде того, что не видать спокойной жизни, как своих ушей. Не-не-не, ни в какие квесты вляпываться не собираюсь, увольте». Внутренне подобралась, приготовившись отбиваться от всяких левых предложений куда-то пойти и кого-то спасти. «Потому что это распоряжение принцев», — пояснил Кайл, но для меня это ничегошеньки не прояснило. «Ради твоей же безопасности. Через 3 дня первый бал игры, и мы там будем. Приглашение распорядительницы с правилами принесут в ближайшее время. Отсюда ты можешь выйти или в моем сопровождении, или никак. По крайней мере, до тех пор, пока не начнется игра». спальне воцарилась тишина. Я моргнула, пытаясь соединить кусочки пазла и выудить из объяснения Кайла что-то полезное. Вопрос номер раз. Что за игра? Вопросы выстроились в голове, толкаясь и мешая друг другу, и я начала их выдавать собеседнику. Вопрос номер два. Причем тут принцы? Вопрос номер три. Что с безопасностью? За мной кто-то охотится? Ой, что-то не нравится мне задумчивый вид Лазгалина. Никак прикидывает, как лучше соврать. Игра – давняя традиция. Можешь в библиотеке почитать про нее. Наконец начал отвечать Кайл. Не слишком охотно, отметила я. Принцы управляют этой страной. Что же касается твоей безопасности? Он помолчал, и мое беспокойство резко усилилось. На пятый вечер игры ты выйдешь замуж за одного из них и станешь королевой, а твой муж – королем. Так что твоя безопасность – их прямая обязанность. Вот так новости. В мозгу замигала милицейская люстра, и сиреной завопил инстинкт самосохранения. Стоп, стоп, стоп. Какие принцы? Какое замуж? Я же сказала, не собираясь выступать ни в роли спасительницы, ни в роли невесты. Хоть принцы, хоть короли, да хоть императоры всея мира. Эй, там наверху бананы из ушей вынули, да? Лазгалину надо, пусть сам и выходит. С меня хватило одного брака по расчету. Не хочу больше. Нет, неестественно спокойным голосом ответила я, едва сдерживая возмущенный вопль. «Мужик, ты попал конкретно. Нельзя загонять меня в угол». «Ой, нельзя!» «Вдруг эти принцы страшные, как моя жизнь? Вдруг им конкретно за полтинник, и они страдают простатитом и подагрой? Вдруг они храпят? А как же, в конце концов, ухаживание, цветы там, подарки, кофе-какао, общение? Здесь наверняка разводов не существует. И что, всю жизнь прожить с таким? Нет уж, одного раза хватило за глаза и за уши. Второй шанс начать все заново не профукаю. Фигушки. Я не 20-летняя романтичная барышня, перед которой помаши титулом, и она, высунув язык, сама к алтарю побежит. Я взрослая практичная женщина. У меня целый список требований к потенциальному жениху. И титул в нем вообще не значится, кстати. Новоявленный родитель смирил мою скромную персону холодным взглядом. «Что нет?» – с угрозой в голосе переспросил он. «Ни за кого я выходить не собираюсь, предварительно не познакомившись и не выяснив, устраивает ли меня жених. Моего терпения еще хватало не выпустить эмоции из-под контроля». «Эрин», – Кайл прищурился, – «никто тебя уговаривать не будет. Ты просто сделаешь то, что должна. Почитай про игру и правила. В библиотеке все есть. У меня нет времени тебе объяснять. Через 3 дня мы пойдем на первый бал игры. Там и познакомишься с принцами. Уясни одну простую вещь. Ты теперь моя дочь и подчиняешься правилам этого мира. Если понадобится, лично свяжу по рукам и ногам и отнесу к лесным для совершения обряда». К концу тирады мои ладони стали ледяными, как и ступни. Решительный вид лорда Лазгалина не оставлял сомнений. Он так и сделает. Думаете, я испугалась? Да сейчас. Меня просто накрыла такая волна ярости и крайнего возмущения беспределом по отношению к своей персоне, что я боялась открыть рот. Кайл бы услышал о себе много чего интересного. Говорила же, не стоит заставлять меня делать то, что не хочу. И тем более бросаться нехорошими словами типа «должна». Кому должна, всем прощаю. Меня просто затрясло мелкой дрожью. Захотелось швырнуть в него чем-нибудь тяжелым. «Их 2. За кого из них мне предстоит выйти?» — выдавила из себя хриплым от злости голосом. Кайл встал и небрежно пожал плечами. «А какая тебе разница, Эрин? Все равно не ты будешь выбирать». Добил он меня окончательно. Он вышел, а я почувствовала, как к горлу горьким комом подступает паника. В голове каруселью крутились вопросы, угрожая болью, и что обидно, в ближайшее время ответы на них я вряд ли получу. если не я, то кто выбирает? Эти самые принцы? Какая игра? Почему именно я, точнее Эреонор, в ней приз? Из-за разноцветных волос? Может, у меня какие-то способности есть, которые позарез нужны кому-то из принцев? Что за правила? И стоит ли думать о побеге? Или лучше не дергаться и подождать дальнейшего развития событий? Черт, мне катастрофически не хватало знаний. Где тут упомянутая Кайлом библиотека?